Глава 23. Необъяснимая сонливость. На следующий день, 10 января, Наутилус вышел в открытый океан. Он шел со скоростью 35 миль в час. Винт вращался с такой быстротой, что я не мог сосчитать количество его оборотов в минуту. Но моему восхищению не было предела. Стоило лишь вспомнить, что электричество — это чудесная сила, не только приводит в движение, обогревает и освещает судно, но и служит защитой от нападения извне, превращая его в некий ковчег завета, неприкосновенный для непосвященного. И невольно мои мысли перенеслись на Творца, создавшего такое диво. Мы держали курс прямо на запад, и 11 января обогнули мыс Уэссел, расположенный под 135 градусом долготы и 10 градусом северной широты и образующий собой восточную оконечность залива Карпентария. Коралловые рифы встречались часто, но они были разбросаны далеко друг от друга и притом с большой точностью обозначены на карте. Наутилус благополучно миновал буруны Мане и рифы Виктория под 130 градусом долготы на 10-й параллели, которой мы неуклонно держались. 13 января мы вошли в воды Тиморского моря ввиду острова того же названия под 122 градусом долготы. Этот остров, занимавший площадь в 1625 квадратных лье, управляется раджами. Раджи именуются сыновьями крокодила. Короче говоря, относят себя к существам высшей породы, на какую только может притязать человек. Их присмыкающиеся предки в изобилии водятся в местных реках и являются предметом особого почитания. Их оберегают, балуют, ласкают, кормят, им предлагают в пищу молодых девушек, и горе чужеземцу, который занесет руку на священное животное. Но Наутилусу не пришлось столкнуться с этими гадами. Остров Тимор мы видели мимоходом, в полдень, когда помощник капитана делал свое очередное наблюдение. Также мельком видел я и островок Роти, входящий в ту же группу. Говорят, здешние женщины славятся на малайских рынках своей красотой. Тут Наутилус уклонился к юго-западу от принятой ранее широты и пошел по направлению к Индийскому океану. В какие края увлекает нас фантазия капитана Немо? Возвратится ли он к берегам Азии? Приблизится ли к берегам Европы? Вряд ли. Зачем плыть туда человеку, который бежит от населенных континентов? Не ринется ли он на юг? Не обогнет ли он мыс Доброй Надежды, а затем мыс Горн? Не отважится ли направить свой путь к Южному полюсу? А может быть, возвратиться в моря Тихого океана, где для подводного корабля такой простор? Ответ даст будущее. Пройдя вдоль рифов Картье, Гибернеа, Серингопотама, Скотта, этих последних усилий твердой стихии победить стихию жидкую, 14 января мы были уже за пределами каких-либо признаков Земли. Наутилус перешел на среднюю скорость и, покорствуя воле капитана, то опускался в морские глубины, то всплывал на поверхность океана. Во время этого плавания капитан Немо сделал интересные наблюдения относительно температуры мирового океана на разных глубинах. В обычных условиях для измерения колебаний температуры в морях пользуются довольно сложными приборами, показатели которых не всегда заслуживают доверия, особенно показания термометрических зондов. стекло которых часто не выдерживает давления в глубинных слоях воды, а также и показания аппаратов, действие которых основано на неодинаковой электропроводимости некоторых металлов. Проверить полученные данные повторным опытом представляет значительные трудности –